5 сентября председатель Госсовета и председатель Совета министров Республики Куба Рауль Кастро Рус прислал великому Ким Чен Ыну телеграмму соболезнования, в которой он отметил: «Я принял вести о том, что провинция Северной Хамгён Корейской Народно-Демократической Республики понесла ущерб от наводнения. От имени партии, правительства и народа Кубы я выражаю глубокое соболезнование Трудовой партии Кореи, правительству и народу Корейской Народно-Демократической Республики и членам семей погибших». Адресант воздал дань уважения Ким Чен Ыну.